повернулся он к супруге и пытливо посмотрел на нее. Жонка подняла серые глаза и, встретясь с веселым взглядом мужа, озорно отозвалась. — Скажи, что поджидай его в гости, их ведьма! — присвистнул Никита и оглядел жонку. — Ничего, бабенка! — довольно подумал он. — На такую царь позарится. Ну да, царю можно. Эхма! Распрощался Никита с домашними и уехал в Москву. Знал кузнец до той поры Тулу да Воронеж, а Белокаменную по наслуху представлял. Сказывали бывалые люди, Москва — горбатая старушка, это бишь стоит город-городище на горах да на крутых холмах. И еще сказывали, Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, а больше деревенского едят. А то еще баили, славно Москва калачами и колоколами. А потому просили хлеба-соли откушать, красного звона послушать. Какова-то она, Москва-матушка, — думал Никита дорогой. Стояла зима крепкая, здоровая, по-русски сугробистая и сияющая зимним лучистым солнцем. Дорога шла накатанная, Никита мчался впереди обоза с кладью, из-под копыт коней сыпались снежные комья, запорашивало глаза, в ушах свистел ветер, возчик покрикивал: «Гей, вороные!» Кони и без того несли птицы. Вначале навстречу бежали боры, пустопорожние места, потом засерели боярские усадьбы, деревни. На другой день кони проносились через перевеянное снегом громадное озеро. За ним маячило сельцо. По озеру бегали люди. Загляделся Никита, бородатые и безбородые молодцы, побросав сермяги, черные озямы, работали кулаками. Шел кулачный бой. В атаге рассеялись по озеру, бегали с места на место, уханье и гогот кружились над оснеженным полем. Бойцы наскакивали друг на друга, дарили, угащивали увесистыми кулаками. Ой, Люба! У Никиты зачесались руки. Он выскочил из саней, отряхнулся, скинул варежки и схватился огромной пятерней за густую бороду. От бороды пошел порог, стаял иней. «Ух!» — крикнул кузнец, скинул на ходу дорожный тулуп и бросился к ватажке. На взгорьях красовались девки, топтались старики, народ волновался. «Гляди, гляди! Ишь, черномазый крушит! Откуда что взялось?» Кузнец разминал кости, гонял застоявшуюся кровь. Под его ударами люди падали, раздавали стоны, крики, ругань. Отряхнулся Никита, повел черным глазом, а перед ним в легком шушуне стоит стройная чернявая девка, покрытая большим платком в роспуск. Опустил кулаки перед девкой. — Ты кто? — Крепостная я. — Может, и слыхали? — Дьяка Утенкова. — Слыхал, — сказал Никита и предложил девке. — Садись, до деревни довезу. Какой-то парень из ваташки орлом налетел на кузнеца. Туляк остановился, скинул шапку, склонил крепкую голову. Быть бы тут крепкому бою, но девка оттащила кузнеца, вскочила в сани и понеслись в сельцо. У чернобровой девки горело от мороза лицо, блестели глаза, она смеялась хорошим смехом. — Ты не бойся, — сказал кузнец, — у меня сын есть, женить хочу. — Как тебя звать? — Дунька, — отозвалась девка, — а сын-то? — Каков? — Сын? — В меня, — похвалился кузнец. ежели в тебя пойду за него. Выкупай. Выкуплю, уверенно сказал Никита. Не я буду, выкуплю. Эй-гей-гей! Кони понесли от озера, поднимая снежную пыль, разудала, гремя бубенцами, тройка влетела в сельцо. Мимо замелькали избы из крепкого кряжистого леса, хибары, кузница. Из ворот выбежали любопытные бабы. «Гляди! Цыганище! Девку уволок!» «Гони их к старости!» — крикнул ямщику кузнец. И кони подкатили к просторному приглядному дому, крытому шатром в четыре ската. И девка выпрыгнула из саней и убежала к родным, а кузнец поднялся на крыльцо, стукнул кованым железным кольцом. Дверь распахнулась, на пороге встретила сухопарая старуха с умным лицом. Завидя хорошо одетого Никиту, она поклонилась ему. «Милости просим, батюшка!» Кузнец вошел в избу, зорким глазом обшарил горницу, перекрестился на красный угол и уселся к столу. — Ну, хозяйка, корми гостя! Изголодался в пути. — Да не скупись, в обиде не будешь. Вскоре на сковороде шипела румяная свинина, от приятных запахов во рту у кузнеца скопилась обильная слюна. В глиняной темной миске поблескивали промасленные блины, рядом горячий горшок с топленым молоком. Вокруг стола по скамейке и подоконникам ходил черный кот, отфыркивался от аппетитных запахов, умильно поглядывал то на поблескивающее молоко, то на кузнеца и мурлыкал нежно, вкрадчиво. «А ты не вертись, страхолютик! Брысь!» — прикрикнула бабка на кота и ударила его ложкой. Кот обиженно фыркнул и нырнул под лавку. Кузнец неторопливо ел. За окошком на улице ходили мужики в рваных армячишках, в стоптанных лаптях, всклокоченные, отощавшие крепостные, боязливо поглядывали на оконце. «Ишь! Как запуганы старостой!» — подумал кузнец. Стоял февраль. До вешнего разводья оставались считанные дни. Не успеть в Москву-матушку, да обратно в Тулу, да в Сполье пиши пропало, — беспокоился Никита. В избу ввалился краснорожий мужик, староста. — Продай девку! — попросил кузнец. Староста бирюком поглядел на проезжего, подумал: «Ишь, выскался купец молодец! Дорога девка!» «Не купишь!» — отозвался он сумрачно. «Куплю! Сколько хошь?» 10 рублей!» Кузнец почесал за ухом. «Дорого! Это ж баба, а не конь! Ух ты! Ну, куда ни шло! Будь по-твоему! Ты что ж, батюшка, когда ее возьмешь?» — спросила старуха. — Поеду из Москвы и увезу. А пока поберегите девку, — наказал кузнец. Торопился Никита к царю. Скоро столица. Оживленнее стали дороги, встречались ратные люди, скакали вершники, шли ополченцы, обгоняли боярские колымаги. В людных селах на въездах у царских кабаков шумно гомонил народ. Утром подкатили к Воробьевым горам, на них тихий зимний простор. По голубому зимнему небу легко и неторопливо плывут облака, по краям золотистые от солнца, воздух колкий, хрустальный, легковесные и стройные, опушенные инеем березы. В их затаенной глуши звонкий морозный треск, дятел долбит сухие лисины. На редколесье, на повороте, в дымках Москва. Зубчатые белокирпичные стены дальнего монастыря, черные прозоры бойниц, кое-где виднеются тупорылые пушки. За зубчатой стеной блеснули алебарды. Никита окинул простор, вздохнул. Вот оно как! За монастырем, за подернутой дымкой далью, показались зубчатые стены Кремля. Вдоль них раскиданы зеленые шапки старинных башен, тайниц, над ними Иван Великий в позолоченной шапке, церкви, церквушки, часовенки, зеленые черепичные перекрытия, красные, глазурные, с синеватым отливом, золото, серебро, слюда, все блестит и переливается на морозном воздухе. Москва, Москва! Никита Антуфьев снял шапку, перекрестился. Вот она, матушка, добраться бы к Петру Алексеевичу. Тут чать не Тула. Санки покатились под гору, лицо кузнеца осыпали колкие снежинки, он повеселел. Царь Петр просто и приветливо встретил тульского кузнеца. Жил государь не в московском Кремле, где все напоминало стрельцов и ненавистную сестрицу Софью, а в Преображенском. Все у царя как-то наспех, по-походному. Глядишь, вот снимется и ускачет по неотложным делам на другой край России. А дел-то было не перечесть. Всю дорогу от Москвы до Преображенского Никита встречал людей разного звания, торопились туда и оттуда, покрикивали форейтеры, скрипели полозьями грузные боярские возки, скакали курьеры, в открытых санках торопились немчишки в Преображенское. На обширном дворе перед скромным небольшим царским дворцом стояло много саней парадных, обшитых персидскими коврами с медвежьими полстями. Были тут и простые сани. Под навесом навалены тюки с пенькой, у тына стояли оседланные кони. И густо толкался народ, русские и иноземные купцы, солдаты, мастеровые, матросы. Укрытого воска, прижав к груди лохматую голову верзилы, выла толстенная боярыня. — Чего это она ревет? — стал пытать Никита форейтера. — Не вишь, что ли? Царь-батюшка в науку! — За море шлет боярская чадушка! «Оська, дураломый!» — форейтер с опаской оглянулся на боярский возок. Доложили царю, что тульский кузнец Никита Антуфьев привез ружья. Живо в покой допустили. Около царя толпились знакомый Никите переводчик посольского приказа Шафиров, немцы с Кукуй Слободы, иноземные мастера, дикие пушечного приказа. Шафиров издали приметил кузнеца. «А! Туляк, черная борода, опять что надумал?» Густым басом загудел он. Никита осклабился, почтительно поклонился толмачу. Ружьишки приволок. Своих рук работенка. «Ну, кузнец, чем порадуешь?» Царь запросто обнял Никиту. «Садись, рассказывай». Народ посторонился. Никита понял оказанное почтение, крякнул, неторопливо огладил цыганскую бороду. — Вашего Величества приказ выполнил. Прослышал, что в ружьях вышла нужда. Свои, тульские, наработал.